Приветствую! В этом ролике мы поговорим о том, как в Америке дискриминируют атеистов. Мы рассмотрим 10 таких областей. Добро пожаловать на канал о том, как феномен религии и нерелигиозности изучается в академических кругах. В одном из последних роликов я рассказывал, что в основе большинства предубеждений, связанных с атеистами, лежит заблуждение, что они более аморальны, чем религиозные люди, хотя данные социальных наук опровергают это. И все же данные многих опросов показывают, что в США атеисты являются самой ненавистной группой. Конечно, надо учитывать, что люди выбирают из предложенного списка, и будь он шире, данные могли бы быть иными. Например, если бы туда включили не просто категорию ЛГБТ, а конкретно цветных женщин-трансгендеров или кого-то еще, то, возможно, в конце списка оказались бы не обязательно атеисты. И все же в последние годы как гомофобия, так и расизм и антисемитизм утихают в США. Представители ЛГБТ, афроамериканцы, евреи куда активнее принимаются американцами, чего не скажешь об атеистах. Большинство американцев не доверяют тем, кто не верит в богов и сверхъестественное. Часто они воспринимаются как морально неполноценные люди, а Конституции 8 штатов по-прежнему требуют, чтобы официальные лица штата верили в бога, хотя на федеральном уровне это неконституционно. Так давайте же рассмотрим 10 сфер жизни, в которых неверующие страдают больше всего от дискриминации. Конечно, таких областей больше, но я условно выделил 10 категорий. Историки Корнельского университета Муры Крамник в своей книге «Безбожные граждане в Божьей Республике» указывают, что неверующие, не способные избавиться от вездесущности Бога в официальном политическом дискурсе, подвергаются маргинализации и даже стигматизации со стороны своих сограждан. Это было правдой в прошлом и остается правдой сегодня. Неудивительно, что кандидаты на государственные посты умалчивают о своем неверии. То есть это было как в прошлом, так и в настоящем. И в своих предыдущих роликах я уже рассказывал, как сложно приходилось свободомыслящим гражданам пробивать себе дорогу среди многих предубеждений. Вот в этом ролике я говорил о том, как к свободомыслию относились отцы-основатели Америки, вот здесь о истории таких американцев в 19 веке, ну а вот в этих двух роликах о том, что повлияло на статус атеистов в США и как они реагируют уже в 21 веке. Поэтому, если вам интересно, почему исторически американцы недолюбливают атеистов, то можете посмотреть их. Но в этом ролике я хочу указать на конкретные случаи и трудности, с которыми сталкиваются атеисты в США в наши дни. И я продемонстрирую, что неверующие в Америке сталкиваются с систематической институциональной дискриминацией. Кстати, под этим роликом я оставлю ссылку на мой плейлист с видео на тему атеизма и секуляризма. Наверняка вы не видели всех роликов, так что проверьте. И да, заранее спасибо за ваши лайки. Знаете, я всего пару раз до этого просил вас ставить лайки, и это срабатывало. Лайков действительно было куда больше. В общем, вы знаете, как работают алгоритмы YouTube, поэтому спасибо за понимание. Ну что ж, перед тем, как говорить о дискриминации, давайте решим, кто же такие атеисты. Почему-то, к слову, атеизм многие притягивают массу ярлыков, но давайте задумаемся, если вам скажут, что человек атеист, о чем это вам говорит? Что еще вы можете сказать об этом человеке, кроме того, что он, вероятно, не верит в Бога и богов? По мне, так больше ничего. Ну, возможно, он еще и отвергает веру во все сверхъестественное, и то не факт. Просто задумайтесь, ведь это ничего не говорит вам о ценностях этого человека. Он может быть ярый коммунист или либерал, пацифист или радикал, садист, маньяк или маменькин сынок, охотник-браконьер или вегетарианец, сторонник Путина или Навального, да кто угодно, последний бандит или же величайший филантроп, который жертвует всем, что у него есть, феминист или женоненавистник, расист или космополит. Да что там, он может даже быть религиозным фриком, он может отрицать существование богов и создателя вселенной, но при этом верить в Атлантиду, рептилоидов, НЛО, разные конспирологии, астрологию, целительную силу амулетов и тому подобное. Другая претензия, которую иногда слышишь, что атеизм – это якобы иная форма религии. Но опять же, атеизм никак не может быть религией, поскольку он не привязан к морали и ценностям. Сам по себе он не требует от вас некого поведения или образа жизни, в отличие от религиозных верований. такие претензии, то с натяжкой, можно присудить различным идеологиям или мировоззрениям, типа коммунизма, гуманизма. Вот если вы скажете «я коммунист» или «я гуманист», то тогда я примерно могу представить, какие ценности вы разделяете. Но тут тоже можно дебатировать и отличать экономические системы от политических и мировоззренческих. Давайте не будем сейчас об этом, а вкратце условимся, что сам по себе атеизм не может восприниматься как религия, и что то, что человек атеист, не говорит нам ни о чем, кроме того, что он просто не верит в богов. Теперь давайте перенесемся в наши дни в США. Вот это исследование в США показало, что 41% американских атеистов сообщили о дискриминации в последние 5 лет на почве отсутствия религиозной идентичности. В своей книге «Дискриминация против атеистов» Нина Харвилл утверждает, что атеистам не предоставляется такой же уровень терпимости и свободы совести, который предоставляется верующим гражданам Соединенных Штатов. Она соглашается с тем, что хотя Америка гордо выступает за свободу вероисповедания, атеисты в США 21 века переживают уровень маргинализации, который нельзя сравнить с верующими в богов. Джей Векслер в своей книге «Наша нехристианская нация. Как атеисты, сатанисты, язычники и другие люди требуют своего законного места в общественной жизни», обсуждает, как нехристиане и неверующие требуют своего полного участия в общественной жизни. Он указывает, что несмотря на то, что закон на их стороне, их попытки встречают подозрения и открытую враждебность. И это только несколько примеров. Мур и Крамник пишут, что длинный список официально санкционированной исторической дискриминации против атеистов и неверующих отразился на нелюбви и недоверии к ним. Еще в 20 веке в некоторых местах им запрещали давать показания в суде, поскольку предполагалось, что отсутствие у них страха перед вечным проклятием ограничивало их способность говорить правду. В других случаях атеистам запрещалось входить в состав присяжных. Но давайте начнем с армии и капелланства. В 2001 году Организация Объединенные Американцы за отделение церкви и государства провела расследование ряда жалоб из Академии ВВС США в Колорадо-Спрингс и пришла к выводу: конкретные конституционные нарушения и поощрение культурной официальной религиозной нетерпимости являются повсеместными, систематическими и очевидными на самых высоких уровнях командной структуры Академии. Причем, согласно отчету, Академия продемонстрировала враждебное отношение к тем, кто не придерживается и не исповедует именно евангельское христианство. Мур и Крамник также указывают, что в вооруженных силах было выявлено множество примеров дискриминации неверующих. Они напоминают, что 26 апреля 2008 года газета New York Times сообщила, что солдат утверждал, что его уволили за атеизм. Дэвид Ниосе в своей книге отмечает, что светские американцы обычно сталкиваются с явной дискриминацией в вооруженных силах, где бог и религиозность являются важным аспектом культуры воинов. В то же время он согласен с тем, что в последние годы светские солдаты с некоторым успехом сопротивлялись. Ниосе считает, что такой успех частично связан с работой военной ассоциации атеистов и вольнодумцев и фондом военных за религиозную свободу. Двум группам, которые борются против дискриминационного обращения со светскими солдатами. Их официальные сайты полны различных случаев нарушений или предубеждений, которые вызывают несправедливое отношение к неверующим в армии США. И одним из приоритетов ассоциации была кампания по допуску капелланов-гуманистов в вооруженные силы. Второй пункт – это школы. Фонд «Свобода от религии» сообщает, что они ежегодно получают около 5000 жалоб о нарушениях в сфере церкви и государства. Почти половина из них связана с нарушениями в школах. В 60-е годы 59% американцев согласились с тем, что те, кто не верят в Бога, не должны быть учителями в школах. В 80-е годы так считало только 24%. И все же в 2003 и 2009 годах появились сообщения о том, что работодатели увольняют сотрудников-атеистов. Например, Кевин Пак, бывший учитель немецкого языка, был уволен школьным советом Мидлбери в Индиане в 2014 году за то, что он атеист. Другой случай показывает, как учителя-атеиста уволили за отказ проводить религиозные собрания в школе. Ниосе тоже обсуждает ряд случаев нарушения закона в школах. Например, в 2008 году в Луизиане был принят закон, разрешающий учителям естествознания в госшколах использовать дополнительные материалы в своих классах. Это позволило учителям приравнивать креационизм к эволюции и открывает путь для включения креационизма, основанного на Библии, в учебные программы. Washington Post сообщила, что хотя более 40 ученых, лауреатов Нобелевской премии, выступили против этого закона, губернатор Луизианы Бобби Джиндал и консервативные христиане христианские группы настаивали на том, что этот закон, напротив, способствует критическому мышлению. А вот выдержка из отчета «Свободомыслие 2020». Несмотря на четкий запрет на государственное финансирование религиозных школ, есть некоторые случаи, когда государственное и федеральное финансирование может использоваться для отправки детей в частные религиозные школы по программе ваучеров. Также в отчете объясняется, как государственные деньги в рамках закона Керриса от 2020 года пакета помощи в связи с COVID-19 могут быть использованы для поддержки частных религиозных организаций. И это лишь несколько примеров. Двигаемся дальше. Третья категория – это трудоустройство. В 2011 году исследование ученых из университета British Columbia показало, что верующие американцы не доверяют атеистам так же сильно, как и насильникам. Поэтому неудивительно, что это же исследование указывает, что у атеистов более низкие перспективы трудоустройства. Другой отчет предположил, что это особенно актуально для тех атеистов, которые проживают в очень религиозных местностях. И тут важно понимать демографию США. В ней есть так называемый библейский пояс, где преимущество проживают христиане-евангелисты. Жители этих штатов традиционно голосуют за консервативную республиканскую партию. Принято считать, что в основном за республиканцев голосуют люди из глубинки, рабочие и фермеры без высшего образования. Люди же, живущие в больших городах и имеющие высшее образование, как правило, голосуют за демократов. Так вот, в библейском поясе быть открытым атеистом, конечно же, в разы сложнее. О дискриминации при приеме на работу на базе религии сообщила и организация «Американские атеисты». Исследование недоверия к атеистам показало, что респонденты в значительной степени предпочитали религиозных кандидатов на должности, которые считались высоконадежными, в то время как неверующих могли нанять на должности с низким уровнем доверия, например, в сфере услуг. В то же время отчет соглашается, что во многом опыт с расовой или сексуальной дискриминацией отличается от случаев атеистов, ведь это не написано у них на лбу. Поэтому, возможно, атеисты часто скрывают свои личные религиозные взгляды. Но другие случаи показывают, что уже после приема на работу, когда становится известным, что они неверующие, то люди сталкиваются с дискриминацией и даже могут потерять работу. Например, в случае учителей Ричарда Маллиса в 2009 году в Техасе или Эбби Нуре в 2010 году в Айове и многие другие. Дэвид Ниосе, например, сообщает об отставке из военно-воздушных сил одного капеллана Академии, капитана Мортон, после того, как ее сняли с административного поста в Академии. В докладе «Свободомыслие 2020 года» говорится, что в августе 2019 года администрация Трампа объявила о предложении, которое предоставит владельцам коммерческих компаний освобождение от дискриминации по религиозному признаку при приеме на работу. Отмечу, что в настоящее время такое право есть исключительно у некоммерческих религиозных организаций. То есть, если вы директор, скажем, лютеранского благотворительного фонда, то вы можете отказать атеисту или иудею, но если вы директор коммерческой организации, то так делать нельзя. Ну, пока что это только попытка изменить закон. Четвертая категория – это политика и государственные должности. Атеистам в США сложно баллотироваться на государственные посты. В 2017 году HuffPost отметил, что в настоящее время в Конгрессе нет ни одного открытого атеиста. Более того, во всех законодательных собраниях штатов по всей стране их всего пара. Доклад называет неверие политическим ядом для американских политиков. В другом отчете указывается, что в истории США также никогда не было открыто атеистического президента, вице-президента, губернатора, судьи Верховного суда или члена президентского кабинета. И несмотря на то, что Конституция США запрещает требовать подтверждения религиозных убеждений в качестве условия для занятия какой-либо должности либо официального поста, Конституции 8 штатов США запрещают атеистам занимать государственные должности. Вы видите их текст на экране, но я все же зачту парочку из них. Арканзас. Ни один человек, отрицающий существование Бога, не может занимать какую-либо должность в госдепартаментах этого штата и не имеет права давать показания в качестве свидетеля в каком-либо суде. Северная Каролина. Следующие лица не имеют права занимать должности. Во-первых, любой человек, который отрицает существование всемогущего Бога. Теннесси. Ни один человек, который отрицает существование Бога или состояние послесмертных вознаграждений и наказаний, не может занимать какую-либо должность в госдепартаменте этого штата. И да, решение по делу Таркаса против Воткинса делает эти законы технически неэффективными, но они все еще существуют и служат хорошим напоминанием. В отчете Legal Times от 2006 года указывалось, что из-за большого предубеждения против атеистов они почти полностью отсутствуют на политической арене. В отчете говорится, что несмотря на значительный антагонизм по отношению к гомосексуалам, в настоящее время в Конгрессе есть 3 открытых гея и насчитывается 26 конгрессменов и 11 сенаторов евреев, но в Конгрессе нет ни одного открытого атеиста. Этот факт вызывает беспокойство, так же как и то, что простая встреча с людьми, имеющими связи с атеистическими группами, и это реальные истории, может подвергнуть кандидата жесткой клевете и критике. Еще с 1958 года Галлап начал задавать вопрос об атеистическом кандидате. Опрос 2012 года показал, что только 54% американцев проголосовали бы за квалифицированного атеистического кандидата в президенты. Эти цифры намного лучше по сравнению с предыдущими десятилетиями, но атеизм по-прежнему оказывает самое разрушительное влияние на жизнеспособность гипотетического кандидата. Больше респондентов предпочли бы кандидата гея или мусульманина, но не хотели бы голосовать за атеиста. Поэтому в 2018 году 4 члена палаты из Калифорнии, Мэриленда и Мичигана основали Совет Свободы в Конгрессе. Его цель – продвигать политические решения, основанные на разуме и науке, и защищать светский характер правительства и противодействовать дискриминации атеистов, агностиков, гуманистов, религиозных и нерелигиозных лиц, и отстаивать ценности свободы мысли и совести во всем мире. По состоянию на 2019 год член Палаты представителей США от 2-го округа Калифорнии Джаред Хаффман является единственным открыто нетеистическим избранным должностным лицом федерального уровня. Но в 2014 году Американская гуманистическая ассоциация заявила, что десятки политиков в Конгрессе в частном порядке признали, что они нерелигиозные, но они боятся сделать каминг-аут. Те, кто следят за моим каналом, наверняка помнят, как я опубликовал разборки атеистов и верующих в Конгрессе штата Аризона. По закону штата, собрание Конгресса должно начинаться с молитвы или инвокации, и светские законодатели вынуждены играть по этим правилам и иногда зачитывать светские молитвы. Таким образом, они следуют типа логики последователей церкви летающего макаронного монстра и якобы высмеивают абсурдность такого закона. Те, кто желает, можете пройти по ссылке в описании. И посмотреть это. Еще одна область дискриминации – это обвинение в богохульстве. Эндрю Сейдл, конституционный адвокат Фонда свободы от религии, сообщил о случае, когда Джордж Калман хотел назвать свою компанию «I choose hell production» – «Я выбираю продукцию ада». Так вот, его заявка была отклонена в Пенсильвании, поскольку названия корпораций не имеют права быть кощунственными. И это несмотря на то, что в 2010 году суд постановил, что закон о богохульстве нарушает положение первой поправки о свободе слова. В то же время в нескольких штатах до сих пор есть законы о богохульстве. Конечно, если кто-то попытается обеспечить их соблюдение, они скорее столкнутся с конституционной проблемой. И тем не менее, законы все еще не отменены. Вот примеры и позвольте зачитать хотя бы один. Закон штата Массачусетс о богохульстве гласит: «Кто умышленно хулит святое имя Бога, отрицая, проклиная или оскорбительно упрекая Бога, его творение, правление или окончательный суд над миром, или проклиная или оскорбительно упрекая Иисуса Христа или Святого Духа, или проклиная или оскорбительно упрекая презрением и насмешками святое Слово Божие, содержащееся в святых писаниях, подлежит наказанию в виде тюремного заключения на срок не более 1 года или штрафа в размере не более $300, а также может быть принужден к хорошему поведению». Следующий пункт – это дискриминация в опеке над детьми. Если атеистам нельзя доверять как хорошим работникам, политикам, учителям и солдатам, им, несомненно, нельзя доверять и как надежным родителям. Отчеты показывают, что суды в некоторых штатах регулярно дискриминируют неверующих в борьбе за опеку над детьми. Илья Сомин, профессор права университета Джорджа Мейсона, в своем отчете показывает, что существует множество задокументированных случаев, когда судьи просто отказывают родителям в праве опеки, потому что родители не интересуются религией. Он ссылается на исследование профессора права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Юджина Волоха, который задокументировал многие случаи, когда родители атеисты или даже относительно не практикующие атеисты проигрывают в спорах об опеке из-за судебной предвзятости. Судьи прямо заявляли, что они отдают предпочтение тому родителю, который был более религиозным или проводил больше религиозного обучения для ребенка. Мур и Крамник напоминают о делах в судах Пенсильвании, Южной Каролины и Миссисипи и отмечают, что там судьи принимали решения об опеке над детьми специально в ущерб неверующему родителю. В некоторых случаях родители атеистов обязывали посещать церковь, чтобы их дети могли пройти систематическое духовное обучение. И такое отношение является очевидной дискриминацией, ведь оно влечет за собой признание государством превосходства одного убеждения по религиозному признаку над другим. В то же время важно помнить, что, возможно, есть и много случаев, когда похожие предрассудки не были задокументированы, но все же повлияли на исход таких дел. Еще одна категория – это бойскауты, которые, кстати, в США очень популярны. Почти каждый автор, который писал что-либо о дискриминации неверующих в США, обязательно упоминает о вопиющей дискриминации атеистов со стороны бойскаутов Америки. Например, в 2009 году Нил Ползен был уволен с должности директора по водным видам спорта в лагере бойскаутов после того, как раскрылась его причастность к светской студенческой группе. Профессор Лей Шмидт в своей книге «Деревенские атеисты. Как неверующие американцы пробивали себе путь в Божьей нации» пишет, что в самой ДНК организации лежит предположение, что каждый бойскаут должен иметь религиозную веру, чтобы принадлежать группе и быть образцовым гражданином. Согласно руководящим принципам ассоциации, ни один член не может стать подобающим гражданином, не признав своего долга перед Богом. Шмидт напоминает, что после многолетних споров в июле 2015 года организация наконец сняла запрет на геев, но запрет на атеистов до сих пор сохраняется. Следующая категория – это свобода выражения, СМИ и реклама. Когда Ричард Семин и Кристофер Смит проводили исследования неверующих, их респонденты отметили, что атеизм по-прежнему сталкивается с дискриминацией и предубеждением в средствах массовой информации. Некоторые респонденты, правда, признали, что после того, как книги новых атеистов стали популярными, им стало проще быть более откровенными в своем неверии. В Арканзасе местная атеистическая группа сделала запрос о запуске рекламной кампании в городских автобусах, но заявка была отклонена. И в 2011 году федеральный судья Сьюзан Райт постановила, что управление транзита Центрального Арканзаса нарушило право на свободу слова этой группы, не позволив им разместить свою рекламу, ведь до этого религиозные объявления регулярно одобрялись этой рекламной кампанией. И это лишь один из многих примеров. В некоторых случаях просто одна попытка светской группы запросить рекламу, в которой содержалось слово «атеист», вынуждала город полностью изменить свою рекламную политику и запретить весь контент религиозного характера. Джей Векслер поделился рядом подобных случаев в своей книге. Особенно продуктивным в этом отношении была светская группа «Сатанинский храм». О них я рассказывал вот в этом ролике о том, кто такие сатанисты. Так же, как другим пародийным религиям, типа Объединенной Церкви Бекона или Церкви Летающего Макаронного Монстра, им приходится играть в религиозную игру, чтобы продемонстрировать абсурдность некоторых законов и постановлений, дискриминирующих неверующих и религиозные меньшинства. Не буду вдаваться в детали, хотя многие примеры их битвы за то, чтобы религиозным организациям не обеспечивали привилегии в налогообложении и других областях, да и вообще, чтобы религиозных людей не делали особым привилегированным классом, заслуживает отдельного ролика, согласен, но сейчас не об этом. Я лишь добавлю, что в некоторых случаях, когда рекламные кампании все же позволяли атеистам покупать рекламные места, это часто приводило к вандализму, то есть рекламу атеистов просто уничтожали. Девятая категория – это регистрация брака. Об этом, кстати, я уже рассказывал вот в этом ролике и в обзоре о моем исследовании в церкви для атеистов в Лос-Анджелесе, поэтому не буду приводить много примеров, желающие могут посмотреть. Так же, как в истории с сатанинским храмом, многие неверующие вынуждены принимать стратегическую религиозную идентичность, чтобы достичь желаемого результата. Например, ритуала, но не религиозного. Проблема в том, что светским регистраторам, сертифицированным нерелигиозной организацией, запрещено заключать брак во многих штатах. Большинство американских штатов юридически не признают их свадебную регистрацию. Дасти Хосли в своем исследовании описывает, как нерелигиозные пары находят альтернативы и прагматично используют религиозный ресурс, такой как Церковь Вселенской Жизни. Тем, кто не знает, эта церковь практически сплошь состоит из атеистов, и стать ее священником может практически каждый. За считанные минуты и небольшую плату через интернет вам могут выдать сертификат, что вы священник, и вуаля, ловким движением руки и банковской картой теперь вы можете регистрировать брак. Ну, конечно, не всем атеистам хочется так унижаться или прикалываться. Многие считают это оскорблением их достоинства. Почему они должны играть в такие игры с законом и притворяться религиозными, если это не так? Поэтому Center for Inquiry, одна из ведущих светских организаций в США, требует, чтобы нерелигиозные регистраторы имели право наравне с религиозными заключать браки. Они обратились в суды многих штатов с требованием, чтобы их регистраторы, прошедшие специальную подготовку, были признаны на законных основаниях. У организации есть несколько текущих дел. Пока что они выиграли дело в Индиане и Иллинойсе, но проиграли дело в Техасе. И, наконец, 10-й пункт – это социальная изоляция. Опрос, проведенный в 2012 году, показал, что половина американцев считает, что атеизм угрожает им. Как было упомянуто в разделе 4 трудоустройства, исследования показали, что по уровню доверия среди верующих атеисты находятся на одном уровне с насильниками. Поэтому неудивительно, что неверующие в Америке часто чувствуют себя социально изолированными. Все это создает атмосферу, в которой быть или стать открытым неверующим чрезвычайно тяжело и опасно. К атеистам относятся как к гражданам второго сорта. Многие считают их низшими второсортными американцами, так словно истинный американец просто не имеет права быть атеистом. Их не уважают ни их государственные лидеры, ни соседи. Существуют даже организации с политикой членства, все кроме атеистов. Выше уже упоминалось, что бойскауты Америки открыто отвергают атеистов. В то же время Veterans of Foreign Wars, ведущая организация ветеранов войны США, отменила аналогичный запрет для атеистов только в 2004 году. Профессор психологии в Колумбийском университете, автор книги «Атеисты в Америке» Мелани Брустер серьезно изучает эту тему. Ее исследования о теофобии среди тысяч атеистов показывают, что предубеждение и стигма против неверующих имеет серьезные последствия для психического здоровья. Чем больше человек испытывает такую стигму, тем выше уровень их психологического стресса и социальной изоляции. Цукерман, Гален и Паскуаль в своей книге, опубликованной Оксфордом «Нерелигиозные. Понимание светских людей и обществ», пишут, что в истории Запада давно сложилось мнение, что религия необходима для социального сплочения общества, что она основа гражданского общества, поэтому нерелигиозность представляет собой угрозу социальной сплоченности и солидарности. В такой картине неверующие якобы являются асоциальными людьми. И нередко примером такой дискриминации может быть попытка атеистов создать светскую организацию или клуб в США. Зарегистрировано много случаев, когда группам неверующих регулярно отказывают в возможности создать клубы в учебных заведениях. HuffPost указывает, что иногда заявка не отклоняется официально, но администраторы могут просто создать много процедурных препятствий, чтобы отбить желание создавать клуб. И да, не только в странах СНГ такое практикуется, правда, там это больше связано наоборот с религиозными или политическими организациями. Еще одна группа людей, которые могут чувствовать себя социально изолированными из-за своего неверия, это бывшие или нынешние религиозные лидеры, утратившие веру в сверхъестественное. Для таких людей был создан The Clergy Project, проект духовенства. Я о нем не раз уже рассказывал. Наверное, нет другой профессии, от которой так трудно отказаться и которая причиняет столько травм, как духовенство. Если вы переходите с одной карьеры на другую, кроме духовенства, вы обычно не теряете большую часть своих друзей, большую часть своей системы финансовой поддержки и иногда даже и семью. Но с профессией священнослужителя это именно то, что часто случается. Это может стать катастрофой. Свидетельства участников проекта показывают, какие трудности и последствия приходится им переживать с потерей веры. Многие из них потеряли социальный капитал, накопленный за всю жизнь. Их супруга, дети, члены семьи, друзья, коллеги отвернулись от них только из-за того, что они потеряли веру в Бога. Кстати, я сейчас провожу долгосрочное исследование проекта духовенства и уже прочел сотни историй таких священников, которые потеряли веру. Я также уже провел и провожу много интервью, часами выслушивая, с какими трудностями они сталкиваются, когда теряют веру. Многие из них вынуждены держать это в секрете от своих прихожан и даже самых близких родственников, супругов, детей и родителей. А ведь некоторые из них до сих пор служат в своих церквах, синагогах, мечетях и храмах, но они боятся сделать coming out. часто именно из-за этой социальной стигмы и предубеждений, что если они не верят в богов и сверхъестественное, то им уже нельзя доверять, они потеряли свой моральный барометр, и теперь без религии они превратятся в аморальных монстров и преступников. Но это заблуждение. Даже напротив, как исследования Дэна Тейлор-Сколы в книге «Пойманные за кафедрой», так и пока данные моего исследования показывают, что потеряв веру в Бога, напротив, многие из них становятся еще более толерантны, добры и отзывчивы к самым разным людям. И в прошлом обзоре я говорил, что многие исследования подтверждают, что во многих случаях этика и моральные отношения атеистов куда выше, чем у членов разных религиозных групп. Но, как я уже сказал, предчувствуя трудности, многие священники предпочитают быть скрытыми неверующими, они вынуждены вести двойную жизнь и даже продолжать служить духовниками, чтобы сохранить свой социальный капитал. И поверьте, они не делают это из каких-то корыстных побуждений, многим просто нужно время, чтобы постепенно выйти из системы. А некоторые, конечно, открыто признают, что да, всю свою жизнь я был священником, и вот только сейчас я осознал, что Бога нет. Так что же мне делать? До пенсии, например, еще 3 года, поэтому мне ничего не остается, как притворяться, ведь если я уволюсь, то кто и куда возьмет меня на работу? Молодым священникам в этом плане, конечно, куда проще. Но давайте остановимся здесь, как-нибудь в отдельном обзоре я расскажу про духовенство, потерявшее веру. В целом в этом видео я постарался привести 10 условных областей, где в современной Америке неверующие могут чувствовать ущемление своих прав и стигму. Почему это происходит, я уже пытался объяснять в своем ролике по книге профессора истории из Принстона Кевина Круза, а также в недавнем ролике про распространенное заблуждение о том, что источник морали в религии, и я повторюсь, что это заблуждение лежит в основе всех 10 пунктов, о которых мы говорили в этом обзоре, поэтому если вы еще не смотрели его, то обязательно посмотрите, хотя я уверен, что в будущем сделаю еще не один ролик о том, почему атеистов так ненавидят и что с этим можно поделать. Например, следующий обзор я хочу посвятить ситуации с дискриминацией неверующих в исламских обществах. А подводя итог по Америке, хочу заметить, что профессор из университета Джорджтауна Джак Берлинблау в своей книге отмечает существенную разницу между секуляризмом в США и Франции. Или, например, Джереми Гун пишет, что Франция с подозрением относится к истинно верующим, а Соединенные Штаты с подозрением относятся к неверующим. И на это есть свои исторические причины. Но я не хочу впихивать все в один ролик и объяснять, почему это так. Вскоре я постараюсь сделать отдельный обзор на эту немаловажную тему. Как вы заметили, упомянутые в этом исследовании авторы ясно демонстрируют, что дискриминация атеистов в США – это не просто дело на индивидуальном уровне. Нет, как указывает Семина и Смит, и в этом их поддерживают многие другие исследователи, предрассудки у атеистов в США, как правило, носят институциональный и структурный характер, чем индивидуальный. То есть не только люди, но и законодательная и государственная система также отвергает неверующих. И, конечно, они вынуждены бороться за свои права. В настоящее время светское движение объединено под эгидой Светской коалиции за Америку, в которую входят 8 крупных светских организаций на национальном уровне. Но о их противостоянии, о стратегии, философии, в чем они сходятся и в чем расходятся и так далее, я уже расскажу в другом ролике. А на этом спасибо за внимание, оставьте, пожалуйста, лайк и комментарий, делитесь им где можете, ведь вы же знаете, что без всего этого ролик увидит не так много людей, поэтому еще раз благодарю за вашу подписку, нажатый колокольчик и за вашу помощь. До скорой встречи!